где он наблюдает, как кудахчут куры и пауки плетут паутину вокруг петель вечно открытых заклиненных дверей. Он узнает запах липы в полях, различает заячьи следы на снегу, слушает молотильщиков, чьи голоса кажутся призрачными среди пыли и теней амбара, и на чьих ногах надеты старые шляпы, чтобы не разорвать солому, которая понадобится потом, чтобы крыть кровлю. Он знакомится с Томом Перли, прозванным «человеком-клубникой» из-за огромной красной бородавки у него на шее. Том ведет мальчика посмотреть на свинью, которую они находят во фруктовом саду, большую, белую, с огромными ушами. У нее изо рта пахнет яблоками, капустой и скисшим молоком из отходов маслодельни. Он смотрит, как свинью режут, как мужчины разминают руки и сжигают свиную щетину соломенными факелами. Дженнис Керль водит его гулять в сад. У живой изгороди за домом она целуется с Бобом Кэтчем, Дэном Миллером или Диком Шаттером. Боб Кэтч тискает ей грудь, и она вздыхает так, словно ей грустно. В мае она украшает цветами волосы себе и мальчику. Волосы у Джеймса пушистее, чем у Дженни, а зимой даже золотятся. Его глаза так и остались голубыми, хотя все надеются, что они потемнеют и станут карими, как у остальных детей. Мистер Ваня, заглянув к ним, как-то раз сообщает Джоша, что такое случается. Один голубоглазый ребенок в семье. Редко, но случается. Когда мальчик подрастает, его переселяют из родительской комнаты в соседнюю. Она небольшая. Там по обе стороны окна положено по два тюфяка, и стоят два деревянных сундука для детских вещей. В углу небольшой камин, а на стене над цариной постелью висит нарисованная девочкой картина «Плоская рыжая корова на фоне гладкого голубого неба». Что означает для мальчика проснуться? Проснуться, когда мир снаружи больше похож на ночь, нежели на день. Это означает услышать цоканье и царапанье подковы, приглушенный голос паренька, который обычно водит лошадь по пашне, или конюха. Он разговаривает с Дженни, когда она выходит из дверей маслодельни, чтобы приняться за дойку. Немного погодя, Джеймс слышит родителей. Сапоги отца грохочут по дому, мать что-то шепчет. Потом свет от горящей свечки тонкой полоской пробивается из-под двери, дверь тихо открывается, и старшие дети, Чарльз и Лиза, дрыгают ногами в мятых ночных рубашках, затем быстро-быстро натягивают на себя одежду и, ни слова не говоря, спускаются вниз по лестнице следом за свечой. Затем Лиза возвращается, от ее рук пахнет сливками и дымом, мускусом и навозом. Холстиной, смоченной колодезной водой, она моет младших, Джеймса и Сару, протирая мельчайшие складочки на их лицах своими ласковыми, но сильными руками. Так начинается день. С окрестных дворов и полей доносятся десятки знакомых звуков. Кто кличет собак, кто сзывает стадо, а кто здоровается с соседом. Пилы, молотки и топоры принимаются за работу. Стая голубей кружа летит из хлева Ковертонской усадьбы. Бедняки, дюжина вдовых, сирых и немощных, поднимаются со своих соломенных постелей, бредут к дому приходского попечителя по презрению бедных. Или стоят, склонив голову, у соседских дверей в ожидании кружки теплого молока пополам с грубым словом или куска вчерашнего хлеба. В царствование королевы Анны леди Денби подарила деревне Ио небольшое здание под школу. Учителя в ней обычно преподавали либо очень молодые, либо очень старые,